Глава восьмая. Родные пенаты. Паровоз почти трагическим ревом покрывал безлюдье заснеженных сибирских пространств. Редко мелькнет за окном вагона нежилая заимка. Еще реже встретится деревня среди вырубок. И совсем уж редко экспресс пронизывал залитые электричеством вокзалы городов с их суматохой носильщиков и жандармов, с гамом ресторанов, с запахами духов и воблы, коньяку и дегтя. Глядя на белые пажити и на леса, стынущие под снегом, Элеодор невольно вспомнил, что писал великий Карлейль. «Россия безразлична к жизни человека и к течению времени. Она безмолвна, вечна и несокрушима». Цитировать же эту фразу для Гришки не хотелось, ибо тогда пришлось бы ему, дураку, разъяснять, кто такой этот Карлейль. А было монаху лень заниматься просвещением Варнака, который, поглядывая в окно, со значением покрякивал. «Кажись, и курган скоро! Станция-то с буфетом! Не сбегануть ли за бутылочками? Деньги-то у тебя, Сережа, имеются?» «Я городу Царицыну 500 000 задолжал. А где река текла, там всегда мокро будет. Ох, великий должник я!» «Да не, — убежденно заявил Распутин, — я вот ранее еще в мужицком положении о миллионе и понятия не имел. А теперь ича пообвыкся и вижу, миллион нахапать завсегда можно. А сколько у тебя скоплено?» «Да нисколько. Это я так говорю, к примеру, у меня брат на гулянье разные много вылетает. Опять же и на извозчиков, особенно когда пьяный. Сядешь, он тебя возит, возит, потом разбудит и... С вас, говорит, 16 с полтиной, ну даешь». Ехали они, ехали к чертям на кулички, разговаривали. Элеодор решил выведать у Гришки тайну его успеха при дворе. «Ты, Гриша, пей, а меня уволь, я на вино слаб». Подпоив Гришку, он повел на него атаку по всем правилам логики, давно уже приметив в Распутине непомерное тщеславие, несвойственное массе русского крестьянства, Элеодор умышленно сыпанул солью на самую болезненную рану Гришки. «А не верю я тебе, Гриша. Обманщик ты, плетешь ты что-то о своем положении при царях. Да врешь, наверное. А кто тебя в Царицын устроил? Только пальчиком шуранул, кому надо подмигнул, и ты там, а разве не я? Или, может, скажешь, что и газеты меня задарма облаивают? Мало ли кого не лают в газетах», — подзуживал иеромонах. «Про меня Эван тоже пишут, будто я разбойник какой. Нет, ты погоди. Да ты знаешь ли, куда я вхож к царям? Аж прямо в спальню, да? Царицку целую. Она ко мне жмется, как ребенок. Это ей, вижу, нравится. А я, пожалуйте, нам не жалко». «Врешь», — сказал Элеодор, словно ударил. Распутин даже с зубами скогортнул в ярости. «Так я тебе докажу. Вот прибудем в Покровское, сундук отворю. У меня на дне его письма царицкие лежат. Сам прочтешь». «Ну-ну», — говорил Элеодор, — «покажи. Может, и поверю». За окном вагона малость расступилась тайга. Потянулся длинный унылый барак. Распутин приник к оконному стеклу. «Что за станция? Сейчас сгоношу полящика». «Сиди, еще от поезда отстанешь». «Кто? Я? Тю! От своей судьбы еще не отставал». Ехали дальше. Под ногами катались пустые бутылки. «А ты гляди, как меня Русь-то знает. Буфетчик сейчас как другу. Григорий Ефимыч, для вас что угодно. Печенка свежайшая, пожалуйте. Кушай, Сережа, печенку энтую». Распутин размотал жирный газетный лист, в котором его ругали. Обнажил мешанину грязно-серых кусков печенки. «Эх, вкуснятина!» — сказал он. «Главное, даром, и платить не надоть!» «Ладно тебе, ты лучше про царей расскажи». Распутин за 4 минуты опорожнил 4 бутылки. «А то вот и шо помню. Царь эдак-то поглядел на меня и говорит: Григорий, а ведь ты Христос, ей-про, не вру!» Глядит прямо в глаза и говорит: «Не спорь, Григорий, я-то и сам вижу, что ты у нас Христос, мне даже неловко сделалось». Элеодора такие речи коробили. К царице после свидания с нею он относился скверно. Но, будучи убежденным монархистом, страдал за эти рассказы Распутина о царях, в которых Гришка всегда выглядел соколом, а цари — негодными цуциками. «Не веришь мне, что ли?» — ерзал Распутин. «Не знаю, что и сказать. Верить ли тебе?» От недоверия Распутин откровенничал напропалую. «В 5-м годе, аль в 6-м, не помню, кады революция случилась. Они Митьку Козельского позвали. А он, убогонький, сходу заблеял: спасайтесь, всех перестукают. Я в царское прискакал, гляжу, царь с царицкой и царенка пакуют в тряпки. Совсем уже обалделые, ни хрена не понимают. В чемоданы шмотки пихают, бежать чтобы. Эх, забыл я, как эта страна-то у них называется, где у них деньги в банке лежат. В общем, когда я увидел, как они чемоданы собирают, я тут наорал на них, стыдил всяко, они присели. Потом царь с царицкой на колени передо мной опустились. «Вовек не забудем, — говорят, — что ты для нас, Григорий, сделал. А это верно. Улизнули б». «Так уж они тебя и послушались. Ей-ей!» — крестился Распутин, округлив глаза. О царе он говорил с явной горечью, как о беспутном родственнике, который мешает ему налаживать прочное хозяйство. Правда, если собрать все высказывания Распутина об императоре, получится немалый том отрицательных отзывов. Все похвалы Распутин расточал в адрес императрицы. «Баба с гвоздем! Она меня понимает. А царь пьет шибко. Пуганный. Я ему говорю, брось пить. Нечто пьяному-то тебе легче. А он мне, ничего ты, Григорий, не понимаешь. Я с него за руки беру, чтоб вина не пил. Беру на месяц. Так он в ногах у меня наваляется. Григорий просит, на 2 недельки. Я ему на полмесяца указываю, не нюхать даже. А он, быт-то купец на какой ярмарке, недельку себе выторговывает. Слаб. Слаб». Вконец опьянев, Распутин вдруг раздавил в пальцах стакан. Начал крыть матюгами Столыпина и Феофана. «Феофан сдохнет! Столыпин тоже! Сестра царицкина Элла, та, что в монахини записалась. Вот она, да и шо фрейлина есть такая! Тютчева! Грызут меня! Клопы, мать их!» «Чешись, коли кусают! Чешись, Гришуня!» Элеодор оставил его внизу, полез на верхнюю полку. «Теперь надо было кое-что продумать, кое-что запомнить навеки». Внизу, между дивана в купе, тяжело и громко блевал Распутин. Слезли с поезда в Тюмени. Распутин сказал, что у него тут есть одна знакомая сундучница. Пошли к ней, чтобы переночевать. На улице Гришка все время сосал грязный палец. «Че ты сосешь?» — спросил Элеодор. «Да без! Когда изгонял его, он меня за палец схватил». Элеодор ночевал в одиночестве. Гришка то прибегал откуда-то, то снова убегал, каждый раз меняя на себе рубахи. «Дела, брат! Тут такие дела, не приведи бог!» В сильном морозище ехали до Тобольска, потом на лошадях тащились в санках по скрипучему снегу до Покровского. «А я, брат, Антонию Тобольскому еще из Челябинска телеграмку свистнул, чтобы он тебе обеденку позволил отслужить». Стало ясно, что Гришка везет Элеодора с определенной целью, дабы укрепить свое значение среди односельчан. «Ну и что тебе Антоний ответил?» «Да ничего, поганец такой!» В струях дымков открылось село Покровское, где домочадцы ждали своего кормильца. От калитки до крыльца выстелили они ковры, по которым прошел сам Распутин и провел по ним гостя. Даже внешний вид дома произвел на Элеодора сильное впечатление. Внутри же кожаные диваны, стеклянные витрины, пальмы и фикусы в кадушках, буфеты, натисканные хрусталем и фарфором, всюду масса пасхальных яиц, писанок и крестиков, будто в молельне. По стенам висели царские портреты в очень богатых золоченых рамках. Распутин, похваляясь с крестьянской бережливостью, указывал, какая вещь, сколько стоит. «Видишь, как живу!» — говорил очень довольный. Парашка накрывала на стол к ужину. Девочки, дабы поразить заезжего гостя, тыкали пальцами в клавиши рояля, а сын Митька прятался за углы, мычал идиотски. «М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м он так. В его летах я тоже придурком был, а потом видишь, каким стал». За ужином проявляла себя парашка, которая, чтобы определить предстоящие изветы односельчан, сама брякнула Илеодору. «Болтают тут про нас не весь что. А мы с моим Гришенькой душа в душу живем, точно голубки, верно, родимы?» «Ага», — отвечал тот, наматывая на вилку хвост селедки и отправляя ее в рот. «С молокой попалась», — сообщил радостно. «Ну, поросея, ставь еще бутылочки 3-4». «Да будет тебе», — отвечала та, поводя рукою, будто пава. «Эван сколько уже вылокал-то?» «Тащи, стерва! Я тебе не царь, не сопьюсь!» Забрехали собаки. Взвизгнула калитка, принесли телеграмму. При свете керосиновой лампы Гришка прочел ее и засмеялся. «Царицка жалится, что ей скучно. Ну, да я не поеду. На что ехать-то? Слушать, как меня в газетах языками скоблят». Илеодора уложили спать на кушетке в горнице. Он пишет, что жившие в распутинском доме девки Катя и Дунька Печеркины стали стелить матрасы на полу, дунули на лампу, темно. «Это вы зачем здесь?» — взбеленился иеромонах. «А нам отец Григорий велел. Брысь от седова! мокрохвостые!» Из-за стенки послышался голос Распутина. «Ладно, ладно, они уйдут, спи!» «Я понял», — писал Леодор, «что Распутин хотел меня соблазнить на грех, чтобы сделать меня связанным, когда я дерзнул бы выступить против грязных дел Григория». Утром монах проснулся от громкого скрипа половиц. Это блуждал Распутин. Немытый, нечесанный, в одних кальсонах, босой. «Враги, враги!» — бормотал он. «Гнетут меня! Анахтеми! Помогай, боженька, их осилить!» Вечером он назвал в гости местную интеллигенцию. Учителя с женою, священника Остроумова, писаря и каких-то двух барышень с гитарами. Учитель в зеленых штиблетах, угодничая, подхалимски ржал, рассказывая глупые анекдоты. Барышни терзали гитары, пытаясь настроить их на духовный лад. А священник, крепкий мужчина с выправкой солдата, не проронил ни слова, ни к чему на столе не коснулся. Распутин шлялся по комнате в плохо застегнутых штанах, которые он заправил в длинные шелковые чулки голубого оттенка. Гости посидели и убрались. «А попу Остроумову не верь», — сказал Распутин. «И деревенским, коль трепаться станут про нас, тоже не верь». «Почему же, Гриша?» «Завидуют нехристи», — просвистел Гришка. Перед сном он поманил иеромонаха в комнату, где стоял сундук с замком. Извлек из него завернутые в тряпку письма. «Не верил ты мне? Так гляди. Это царицка пишет. Это от дочек ее. А вот наследник Алешка. Смотри, какие ковелюги. Одна лишь буква А получилась, а все остальное чепуха». Перед глазами Леодора поплыли строчки царицы. «Возлюбленный мой, если все тебя забудут, если все от тебя откажутся, я никогда-никогда не забуду». Из Ливадии писала подросток Ольга. «Так жалко, что давно тебя не видела. А вот письмо от Анастасии, поразившее Леодора безграмотностью. «Когда ты приедешь сюда, я буду рада. Когда ты приедешь, тогда я поеду к Ане в дом, и тогда тебя увижу, приятно, мой друг». Распутин плотно обмотал царские письма в тряпку. «Теперь-то веришь, что я при царях шишка?» Элеодор все же навестил покровского священника Остроумова, который принял монаха с откровенным недоброжелательством. «Зачем вы здесь появились?» — грубо спросил он. «В гости заехал к другу. Ваш друг — замечательный мерзавец». Опытный интриган Элеодор знал, что на противоречиях можно заставить собеседника высказать самое откровенное. «Да бросьте, отец Григорий хороший человек. Сволочь! Каких еще поискать надо?» «Его сам государь отличает», — сказал Элеодор. Остроумов едва сдерживался от брани. «Если вы знаете о Григории дурное, так почему же лично о сём царю не доложите?» Тонко строил интригу Элеодор. Тут попа прорвало. Навалил на Гришку целую кучу. «И знайте», — заключил он рассказ, — «что я никакой не священник. Я агент Святейшего Синода, наблюдающий за богомерзкими делами Распутина от имени обер-прокурора Лукьянова. И я уже дал телеграмму в департамент полиции, что в доме Распутина скрывается беглый каторжник. Это о вас, милейший!» «Простите, разве же я похож на каторжника?» «Одна ваша рожа чего стоит», — ответил Остроумов. В доме Распутина с неудовольствием восприняли его визит к Остроумову. Но Элеодор переговорил еще и с крестьянами. С их опроса узналось, что покровские жители считают Распутина дураком и мошенником. Когда он, чтобы задобрить односельчан, выхлопотал в Петербурге 20 тысяч рублей на построение в родном селе нового храма, мужики собрались на сходку и единогласно постановили: «Денег не брать, это блядские деньги!» Элеодор шел через все село, громко хрустя валенками по снегу. В домах жгли лучину. Только в распутинском доме светло и беззаботно полили керосин. Было холодно, звезды, тишина, синеватый мрак. В голове церковного баламута кое-что прояснилось. Через узкие щелки глаз, заплывших духовным жирком, Элеодор жадно впитывал в себя это желтое сияние, что исходило от распутинских окошек. «Надо брать», — загадочно произнес он. Ночью, когда в доме все уснули, Элеодор затеплил от лампады тонкую свечечку. Взял нож, прокрался в соседнюю комнату, где берегся сундук. Неслышно, как заправский взломщик, он заставил замок открыться. Достал связку писем царицы и ее дочерей, запихнул их под рубашку и, дунув на свечку, вернулся к себе на кушетку. В будущем эти письма должны сыграть свою роль. Русская кинохроника того времени, как это ни странно, чаще всего обыгрывала сюжет, купание зимою в проруби. Это был самый ходовой товар для экранов Европы, ибо вполне отвечал представлению иностранцев о бытовой стороне жизни русского человека как человека чрезвычайно сильного и здорового, для которого посидеть в обледенелой проруби — это сплошное удовольствие. В 1908 году на русский экран энергично вышел сам Столыпин, запечатленный на пленке «Вечер у Петра Аркадьевича Столыпина в Елагином дворце». Но фильм был сразу же запрещен, и я подозреваю, что тут не обошлось без зависти царицы, которая тоже снималась в фильме с малоинтригующим названием «Их императорские величества высочайше изволят пробовать матросскую пищу на императорской яхте «Штандарт» во время плавания в Шхерах в 1908 году». Я не думаю, что на фильм с таким названием публика повалила. Занимая царские апартаменты в Зимнем дворце, Столыпин не всегда был тактичен по отношению к царям. Дерзость его дошла до того, что однажды он принял за своим столом офицеров при оружии, что полагалось только за столом царским. Прослышав об этом, Алиса ядовито заметила: «До сих пор у нас было две царицы, но показалась и третья». Она имела в виду себя, гневную и жену премьера, Ольгу Борисовну. Вспомнив про Мишку, царского брата, и его метрессу Наталью, она добавила: «Не исключено, в скором времени их будет уже четыре». В один из дней Столыпин начал доклад Николаю II. «Обращаю внимание Вашего Величества на некоторые неудобства в связи с пребыванием подле вас некоего Григория», но царь тут же прервал его: «Давайте перейдем к текущим делам». Вернувшись в Желтый дом на Фонтанке, Столыпин немедленно велел секретарю звать Курлова. Он ему сказал: «У меня хорошая память, и я не забыл о своей резолюции по делу Манасевича Мануйлова. Этот вундеркинд жирует по шантанам. Его часто видят в Суворинском клубе, где он шикарным жестом бросает червонец на чай швейцару. Все зубы у него, блестящие от золота, целы, и ни один из них еще не пошатнулся». «Будет исполнено», — хмуро посулил Курлов.